Мальчишки всегда мальчишки. Только ни Дима, ни Марк не хотят, чтобы я делала выбор. Они явно недвусмысленно разводят меня на секс. Причем с ними обоими. Сверкает драконьими золотыми глазами Марк, распускает метафизический павлиный хвост Дима, переглядываются, подмигивают, подливают. А я что? Отличные парни, качественные, мечта. Уверена, что они будут умелыми, нежными, но вот в чем проблема. 10 лет назад я бы согласилась, только взглянув на них. Как можно не отдаться таким красавчикам? Женская гордость загрызет. Собрать свою коллекцию, эти загорелые до черна плечи и прямую челку, падающую на глаза. Эти жилистые руки с длинными пальцами и сухой твердый живот, аккуратно расчерченный на квадраты, будто в комиксах. Тьма и золото, порыв и скольжение, хрипотца и мурлыканье. Как можно отказаться? 5 лет назад я бы согласилась попробовать новую сексуальную практику, поучаствовать в тройничке ЖМЖ. Не проблема. Мальчики о таком только и мечтают. Попасть в руки двух одинаково прекрасных и явно опытных мужчин? Проверить, может быть, хотя бы это меня зажжет? Потому что я уже начинала догадываться, что со мной что-то не так. Все еще изображала дикую страсть в постели, но уже призналась хотя бы самой себе, что вместо 20 поз Камасутры чаще всего с удовольствием пообнималась бы и посмотрела сериал. Все еще гонялась за оргазмом и вешала орден 5 раз за час себе на грудь, но уже предпочитала быстро справиться своими пальцами, чем затевать долгую возню с сексом. Так что поставить галочку, чисто заполнить листик достижений, но не упускать же такой случай. Сейчас мне уже было все равно, насколько они красивы. Любоваться я могу и без секса, и больше не страдала от попыток попробовать все на свете. Вряд ли какая-нибудь особая анальная пробка подарит мне оргазм такой фееричности, что я пересмотрю всю свою жизнь сначала. Так что ждет меня несколько часов неловкого действа. Возможно, неплохого по ощущениям в целом, но весь смак же в том, чтобы быть во мне одновременно. А я даже позу 69 не люблю, потому что отвлекаюсь. Так что либо вагинальный секс, либо минет. Одновременно будет не в кайф ни то, ни другое. Анальный вообще мимо. Мало того, что он требует долгой подготовки и терпения, что в условиях оргии как-то ломает темп, так еще и больно. Сколько ни пробовала, все больно. И никаких особенных ощущений, которые стоили бы того, чтобы терпеть. Короче, хорошего в сухом остатке. Оргазма получен от чужих рук и моральное удовлетворение. Плохого больше. Намного больше. Не считая физических ощущений. Выяснение отношений после этого всего. Нарушенный баланс. А презервативы? А болезни? Эти веселые ребята хрен знают, что еще могут таскать, кроме коронавируса. Марк улетит, но останется Дима. С ним продолжать спать? А зачем? Если за защиту и помощь, то это дороговато. Я и сама справлюсь. Худо-бедно, местами совсем бедно, но не планировала платить за это. И я отпила шампанское из бокала и ехидно улыбнулась обоим сразу. Нет, я в эти игры не играю. Кого бы я ни назвала, другой обязательно обидится. Обеспокоенные взгляды полетели в обе стороны. Ага, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы согласиться, что оба хороши, и попасть в ловушку, я вдруг решила повипендриваться. «Ир, а ты точно учла, как я хорошо готовлю?» Озабоченно спросил Дима. «Нет, я не агитирую, хотя... Агитирую было бы несправедливо, если бы ты это не учла. Зато у меня лучший вкус. Я умею находить выдающиеся сочетания продуктов». Вкрадчиво прошелестел голос Марка мне на ухо. «Ты ведь оценила торт?» «Завтра приготовлю томленую баранину», — выступил Дима. «А если я скажу, какие травы туда добавить, чтобы можно было сойти с ума и продать почку за еще одну порцию, то кому засчитается победа?» — прищурил Марк глаза. «Нам обоим?» Дима кинул на меня хитрый взгляд, но я едва заметно покачала головой. «Не убедил. Грубо играешь. Тогда я...» Хорошо умею договариваться с людьми. Он не сдавался. «Как закончится карантин, поедем с тобой по острову. Я проведу тебя на апельсиновые фермы, уговорю пустить во все самые интересные местечки в монастырях. Искупаемся в море у военной базы. Там чище всего, потому что чужие не ходят. Неизвестно, когда он закончится». Я пожала плечами. «Может быть, придется вернуться домой, и еще пару лет никуда не получится полететь. Будет грустно». «Зато я гораздо больше знаю об истории и мифологии острова, где растет самая большая смоковница, где на самом деле вышла из пены морской Афродита, секретное убежище киприотов во время британской оккупации, тайные православные храмы, где прятались от турок. А уж на турецкой стороне сколько интересного. Я расскажу тебе так, что ты ощутишь, что сама там побывала». Сладкие сказки Марка медовой смолой лились в уши. Пожалуй, он бы смог. «Получится, ты все расскажешь, и мне будет неинтересно самой на них взглянуть. Да и не пустят. Так и буду мечтать». Он вздохнул. Длинные пальцы погладили мое предплечье длинным, очень волнующим движением, но тут же исчезли. Как и не было. Стоило мне перевести на них взгляд. «А у меня в Москве черный Audi R8». Предпринял еще попытку Дима. «У меня в Италии яхта, но мы ведь не считаем тысячи настоящих петухов, которые у нас есть на чердаке». Обломал его Марк. «Я умею петь!» Не сдавался тот. «Водить вертолет, маленький самолет, автобусы и танки. Стреляю из автоматического оружия, включая арбалеты. Черный пояс по карате. Чуть похуже с крафмага и самбо танцую все латиноамериканские танцы, умея обыгрывать казино в рулетку и людей в покер. Ни разу не ловили. Задерживаю дыхание на 8 минут, и моя гильдия в Варкрафте на первом месте русских серверов». Я отпила еще шампанского и перевела взгляд на Марка. Подперла рукой подбородок и сделала приглашающий жест. Мол, чем ты меня удивишь, добрый молодец? Добрый молодец сидел с загадочной улыбкой, пока Дима перечислял свои умения. И кивал с каждым новым. А сейчас откинулся на спинку кресла, тоже отпил из своего бокала и позволил себе еще более широкую улыбку. «Еще хлеб умею печь», — зачем-то добавил Дима. Марк беззвучно заржал, чуть не поперхнувшись шампанским. Я продолжала смотреть на него, ожидая ответного выступления. Оно не замедлило последовать. «Понимаешь, друг мой?» Марк со вкусом отхлебнул шампанского, слизнул капли шоколада с пальца и стрельнул в меня хитрым взглядом. «Все это великолепные умения, которыми я тоже мог с тобой помериться, и мы этим непременно займемся. Но совершенно непонятно, к чему они в тот момент, когда дама выбирает, кто будет согревать ее постель этой ночью. Ты собираешься взять туда арбалет или колоду карт?» Он вскинул брови в наигранном удивлении. Запротестовала я. «Что значит «дама выбирает»? Я никого не выбираю!» Что-то мне забыли сказать об изменениях в правилах. Дима мрачно и молча выпил. Он хорошо знал своего друга. Так вот. Марк снова склонился ко мне, поймал мою руку раньше, чем я успела ее отдернуть, и сжал запястье. Раскрыл мою ладонь аккуратными нежными пальцами, накрыл ее своей рукой. А потом медленно, чувственно погладил. Просто погладил. «Я думаю, ты рассматривала нас не как напарников для какой-нибудь авантюры, вроде ограбления банка или похищения саудовской принцессы, правда? Скажи еще, что вы это уже делали». Хмыкнула я. Но сердце запнулось, когда большой палец Марка прочертил каждую линию на моей ладони. Он только мягко улыбнулся, склоняясь к моей руке, но не переставая смотреть мне в глаза. Его губы дотронулись до середины ладони, словно подбирая с нее россыпь ягод. Язык быстро коснулся кожи, разослав мириады колючих мурашек по моим нервам. И потом Марк выпрямился и сжал мой кулак, словно пряча в него свой поцелуй. «Думаю, чтобы заслужить место в твоей постели, нужно хвастаться совсем другими умениями. Правда, Ириска?» Он склонил голову, и в глазах сверкнули золотые искры. Моя ладонь прятала ожог от его губ, но пальцы продолжали едва заметно поглаживать уже сжатый кулак. И даже привычная, куда более интенсивному воздействию моя кожа вдруг стала очень чувствительной и ловила самые мелкие отличия в силе нажима и длине касаний. Я хотела что-то сказать, но пересохшее горло выдало только хрип. Закашлялась и забыла, о чем думала. Степень опасности Марка по моей внутренней шкале тут же взлетела на сотню пунктов и обогнала Диму с его насильными поцелуями и угрозами. Этот человек делает хуже. Он умеет вызывать эмоции. Похожий на влюбленность настолько сильно, что не будь сейчас этой игрой, к которой я была готова, могла я попасться. «Так», — рявкнул Дима, вставая, стягивая футболку. Он отбросил ее в сторону, плашмя упал прямо на плитку террасы, приземлившись на руки и сделав несколько быстрых отжиманий, а потом еще планку. Выпрямился и повернулся ко мне, напрягая руки и пресс. На загорелых руках заиграли мгновенно прорисовавшиеся мускулы, расчертили мышцы, как на самых соблазнительных картинках с австралийскими пожарными. На животе обозначились четкие границы кубиков, витые шнуры паховых мышц соблазнительно потянулись под пояс джинсов, а на груди аж подпрыгнул жетон на цепочке. Дима сделал шаг ко мне и предложил. «Потрогай, что хочешь». Качков у меня еще не было. Очень хотелось вон те, которые под джинсами, но он бы все равно неправильно понял, поэтому я обвела пальцем идеальный пресс, твердый как камень. «Ну что?» — он подмигнул Марку. «Сдаешься? Надо было в качалку ходить, а не на генетику надеяться». «Генетика меня еще не подводила», — мягко сказал Марк, тоже стаскивая футболку с куда менее впечатляющей груди. Его мышцы так не играли, они были длиннее и суше, как у марафонцев. Он оперся на перила, демонстрируя те самые сухие мышцы, идеально рисующие талию и расходящийся силуэт спины. А потом вдруг ловко кувырнулся, закидывая ноги вверх, и сделал стойку на руках. «На перилах террасы!» «Псих!» «Тут второй этаж, и это все равно высоко!» Марк хмыкнул, оценив то, что я вскочила, чуть не опрокинув стол, и что-то каркнуло сквозь перехваченное горло. И убрал руку, оставшись стоять только на одной. Вот тут-то все его не такие уж красивые состояния покоя мышцы и проявились, нарисовались как миленькие, делая худощавую фигуру гибкой и изящной. «Ну что, Ириска?» — спросил Марк спокойным голосом, словно не балансировал на одной руке на высоте в несколько метров, а продолжал сидеть в кресле и пить шампанское. «Кто победил?»